19. В то время в Риме стали широко прибегать к бесчестной уловке, состоявшей в том, что с приближением комиций, или жеребьевки на управление провинциями, очень многие бездетные граждане обзаводились детьми посредством показного усыновления, а получив наравне с подлинными отцами претуры или провинции, незамедлительно освобождали усыновленных от своих родительской власти. Смотри примечание 5. Возмущенные этим обращаются с жалобой в Сенат, указывая, что на одной стороне право, даруемое самой природой, и труды, положенные на воспитание, а на другой – обман, хитрости и кратковременное усыновление. Примечание 5. В этом месте в рукописи незначительный пропуск. Конец примечания. «Довольно бездетным и того, что без забот, ничем не обременяемые, они имеют свободный доступ к влиянию и почестям. А для тех, кто действительно вырастил детей, обещания закона после длительного ожидания оборачиваются насмешкой, так как всякий, кто, не неся заботы, стал отцом, и, не пережив скорби, снова бездетным, сразу уравнивается с подлинными отцами в том, что для них составляло предмет долгих чаяний. По этому поводу Сенат принял постановление, согласно которому показное усыновление никоим образом не должно было содействовать занятию государственных должностей и служить к выгоде при получении наследств.